что Егоров покачнулся. Пришлось взяться рукой за стол, мысли сбились, от ее глаз было никуда не деться. Над столом как будто протянулись провода высокого напряжения. Грохнула музыка, тоже какая-то электрическая. Марутян пригласил Веронику танцевать, она пошла за ним в трепыхающийся круг, стала его частью, но из-за плеча Марутяна искала егоровское лицо, она уже без него жить не могла. Она снова стала реликтовым листком, а Егоров — водой. Она впитывала эту воду каждой клеточкой, оживала, и все остальное рядом с этим отодвинулось далеко, уменьшилось до точки. Ссоры, статьи, примирение, Анина болезнь. Стыдно сознаться, но даже Анина болезнь в эту минуту была меньше той космической энергии, которой, может быть, и заряжается все живое на Земле. Музыка кончилась. Она подошла к нему и села рядом. — Как тебя зовут? — спросил Егоров. — Вероника. — Ты неправильно произносишь свое имя. Вероника! — он сделал ударение на «о» от слова «Верона». Вероника вспомнила, что Верона — это итальянский город, в котором разыгрывалась одна из шекспировских трагедий. Кабан наполнил их рюмки. — Я видел, как она на тебя смотрела, — сказал Кабан. — Знаешь, что она от тебя хочет? Чтобы ты на ней женился. Вероника покраснела. У нее было чувство, как будто ее схватили за руку в чужом кармане. — А ты женись, Коля, — продолжал Кабан. — Послушай меня, я уже старый, женись. А то будешь потом по одному чулку давать, чтобы за вторым приходили. Егоров слушал внимательно, склонив бычью голову, выпил то, что налил ему Кабан, и устремил взгляд перед собой. Он вспомнил своего пробного сына, детей в реанимационной, попивающую жену. Что будет с ними со всеми? — Нет, — Егоров качнул головой, — я не могу. — Ну и дурак, — заключил Кабан. — Дурак, — согласился Егоров. Вероника констатировала, что он от нее отказался. Она даже не огорчилась в первую минуту, просто констатировала сей факт. Он выбросил ее листок из своей воды. Но этот реликтовый цветок не погибает. Он, правда, не живет, погружается в спячку, но не погибает. То, что недавно отодвинулось, стремительно вернулось на место. Анина болезнь выдвинулась крупным планом, загородила егоровские глаза. — У меня к вам дело, — спокойно сказала Вероника. — Я слушаю. Егоров сосредоточился. Не здесь и не сегодня. Давайте завтра. — Хорошо. Приходите ко мне на работу, если можно, на нейтральной территории, скажем, в доме журналиста, в 17:00. Вам удобно? — Вполне. Вас туда не пустят без меня, а я буду ждать вас у входа. Есть места, где он главный, а есть места, где его без нее не пустят. Это был еле заметный щелчок по носу, унижение за унижение. Вероника поднялась и пошла из зала. Она взяла пальто, вышла на улицу. Очередь на такси была небольшая, но ветер дул, как на вселенском сквозняке. Веронике казалось, что она стоит между двумя океанами, голое платье мстило, как умело. — Кому до Рижского вокзала? — спросил таксист. Рижский вокзал находился на противоположном конце от ее дома, но Вероника вышла из очереди и села в машину.